Глава 16. Артахарна, Арангара. Танни, Теорин. Танни, отлепись от телефона, пожалуйста. Мы почти на месте. Была бы моя воля, я бы и дальше в обнимку с мобильным сидела и с архивами Ильерской, но голос Леона заставил невольно поднять голову. В салоне Флайса, в котором мы летели с Рейнаром, можно было разместить наряд вальсгардов и еще один выложить штабелями в проходе между сиденьями до потолка. Вообще, мне было бы гораздо проще, если бы меня привезли отдельно. Но не получилось. Мне предстояло выйти из Флайса в сопровождении сестры и ее мужа. Последнее, очевидно, для вау-эффекта. Рейнар сейчас с кем-то общался и на меня не смотрел, а вот Леона смотрела. Внимательно, и взгляд ее говорил: «Я с тобой, что бы ни случилось». Вторая часть этой фразы мешала мне чувствовать себя спокойно, даже несмотря на то, что у меня в запасе сам председатель в качестве активной боевой единицы, поэтому я решил отвлечься. «Почему вы скрываете фишки про свое пламя?» Леона приподняла брови. «Я про Ильерскую. Ее архивы здорово отличаются от сценария, и Гроу сказал, что об этом людям сообщать нежелательно». «Ты серьезно хочешь говорить об этом сейчас?» «Нет, панкейк мне в рот, шучу. Гораздо больше, чем об адвокатах, без ведома которых мне нельзя открывать рот. В общем-то, Рейнар сказал это немного помягче, но посыл был именно такой. Мне вообще здорово влетело за то, что я говорила в отсутствии их присутствия. Я имею в виду, Дармархский спасает жизнь парню с помощью своей магии, но на экране этого не будет. Мне кажется, это было бы очешуенно». По сценарию Сарра вообще не травили. Точнее, Теорин думала, что он отравился, как Анери, но он ел только фрукты, а к сладостям не прикасался. Она бежит по коридору, ей становится плохо, и она сползает по стеночке. Об этом докладывают Дармархскому, и плохо становится всем. На сегодняшний день я уже достаточно соприкасалась с миром Иртханов, чтобы понять, что к чему и какой хвост таким образом откромсала цензура. «Тебе кажется, Тони». «Почему?» «Потому что пламя — это отличный инструмент для манипуляций. Людям не стоит знать о том, чего они не могут понять. Кроме того, спасти человека с его помощью он бы не смог». «Да ну!» Лично я до этой минуты считала Дармархского зажравшимся членистоногим. Я человек, и мне по барабану, что он не может спасти меня, но меня порвало на тряпочки, когда он это сделал. В хорошем смысле. Пожалуй, впервые за долгое время, что я про него читаю. «Из-за чего тебя порвало на тряпочки?» Рейнар повернулся к нам так неожиданно, что я икнула и выронила телефон. В ту минуту, когда он с глухим стуком припечатался о пол Флайса, я решила, что будет проще его добить, чтобы не мучился. «Из-за поступка Дармарского», — буркнула я, — «когда он спасает Сара». Рейнар внимательно посмотрел на меня. Вот умел он так смотреть. Очевидно, этот навык нарабатывался годами специально для председательствования. Что хотелось не то плакать, не то бегать по потолку, не то внимать каждому его слову. И дело было даже не в силе, запечатанной в этом отнюдь не хрупком на вид мужчине, а в том, что он был лидером до мозга костей. Видимо, с этим надо родиться. «Отличный поступок», — сообщил он. «Угу, отличный. Только мы почему-то его скрываем». «И что ты предлагаешь, Тони?» «Убрать цензуру из сценария Ильерской», — ляпнула я. Язык прикусила, конечно, но как-то поздно. Наверное, если бы мы виделись чаще, я бы привыкла, но сейчас мне хотелось открыть окно и подышать туда, потому что дышать одним воздухом с председателем — это чересчур. Особенно, когда взгляд зеленых глаз лазерным прицелом скользит по тебе, а резкие черты становятся еще резче, обнажая звериную суть. Поговорим об этом потом. Что, серьезно? Сейчас мне нужно, чтобы ты понимала, что будет дальше. Да ладно. Я думала, уже не дождусь. С момента нашей встречи мне едва ли сказали несколько слов, оценив мой внешний вид и сочтя его достаточно пристойным. Одежду мне привезли в срочном порядке, и теперь я выглядела как жертва офисного дресс-кода. Пиджачок, рубашечка, юбочка, посередине тони. Поскольку ситуация чрезвычайная, Ларгхорн Ярлис настоял на том, чтобы допрос проводился в присутствии совета по видеоконференции. «А это значит?» «Это значит, что помимо нас и должностных лиц, каждое твое слово будут оценивать правящие. Поэтому я прошу тебя очень внимательно следить за тем, что говорят адвокаты, и не поддаваться на провокации». «На большую провокацию, чем уже поддалась, я вряд ли поддамся». «Тони, мы всегда тебя поддержим. Я позволил Ярлису воспользоваться этим правом исключительно потому, чтобы потом не было никаких вопросов». «Ну да, ну да. Сестра жены председателя и все такое». «Почему бы вам просто не спросить меня под внушением, как вы сделали с Мирис?» «Потому что в твоем случае имел место отложенный ментальный приказ». «Почувствуй себя в детском садике, называется. Или в телевикторине крохотные почемучки». «А?» «Это самое глубокое ментальное воздействие, которое только можно представить. Чтобы ты понимала, о чем я говорю, приказ отдается, а после закрывается сразу же. Отложенный приказ — это приказ продленный, который исполняется спустя какое-то время, невероятно тяжелый и опасный в исполнении. Психика человека устроена таким образом, что последующее ментальное вмешательство может привести не к самым приятным последствиям». «То есть в переводе на просторечный арангарский жиденькие человеческие мозги, в данном случае мои, в отличие от драконьих, могут не справиться с такой нагрузкой, в результате у нас нет никаких доказательств, кроме моего хлипкого слова». «Запрет на ментальное вмешательство в человеческий разум ставится не просто так. Он подлежит нарушению только в экстренных случаях — самозащиты или спасения жизни. С позапрошлого года к нему добавилось еще ментальное вмешательство в непредвиденных ситуациях с целью скорейшего выяснения обстоятельств. Это дополнение было внесено после теракта в Балтлар-Сити». «Теракт в Балтлар-Сити унес жизни правящей семьи и всех, кто имел несчастье оказаться в тот вечер в ресторане. Ответственность на себя взяли истоковцы, название подпольной организации к истокам времен, группа фанатиков, считающих, что иртханы неоправданно стоят у власти. Осуществлять его могут исключительно иртханы высшего уровня силы, правящие или командующие вальцгардами, то есть те, кто в совершенстве владеет менталистикой. Проводится это под наблюдением врача, отслеживающего любые изменения мозговой активности с помощью датчиков». «И под какой пункт попадает допрос Мирис?» «С большим приближением под последний». Ринар отвернулся, чтобы ответить на вызов, а у меня подозрительно защипало в горле. Может, мое слово и хлипкое, но ему верят. Причем настолько, что готовы ради меня даже на экстренный ментальный допрос. Мы пошли на снижение, поэтому я уставилась в окно, глядя на переливающийся огнями диск, напоминающий тарелку на ножке. «Ангархайт», — сказала Леона. А потом дотянулась и сжала мою руку. Не знаю, как насчет вау-эффекта, но из Флайса на напоминающие кольца планеты парковку мы вышли семьей. «Значит, вы утверждаете, что не писали этих слов?» Адвокат Милоры, ну, или ее отца, сунул планшет мне под нос. Планшет, на котором моей рукой было выведено. «Прости, Леона, я так больше не могу». Затем он продемонстрировал его всем остальным, поднимая повыше. «Писала», — повторила я то, что уже говорила полиции, «но под ментальным приказом». Леона не сводила с меня напряженного взгляда. Впрочем, сейчас с меня напряженных взглядов не сводили все 12 правящих, включая председателя. «И кто же вам его отдал?» «Мэстрель Ярлис». С губ Милоры сорвался смешок. «Вы находите это смешным, мэстрель Ярлис?» Голос Рейнара мог ввинтить в кресло кого угодно, но Иртханесса только с вызовом вскинула голову. «Смешным, мэстер Халлоран? Вовсе нет. Я нахожу это диким, абсурдным и оскорбительным». В роскошном серебристо-голубом платье она выглядела так, словно собиралась на подиум, и смотрела в точности так же, с видом оскорбленной невинности. Не зная я, кто именно заставил меня сигануть с балкона, точно решила бы, что вру. Должно быть, именно так и думали в этой овальной комнате все, кроме Леоны с Рейнаром. Даже адвокаты председателя, хотя им не положено иметь собственного мнения, даже те, кого в этой комнате не было, глазки нацеленных на нас камер транслировали правящим происходящее во все уголки Арангары, а сами они присутствовали виртуально в виде рассевшихся по пустующим стульям голограмм. «В любом случае я попрошу вас держать эмоции при себе». «Простите». Милора поджала губы и опустила голову. От меня не укрылось, что отец накрыл ее руку своей, и она улыбнулась ему устало и кротко. Одно слово. Актриса. «Правда ли, что вы обращались к психологу, чтобы решить определенные личные проблемы?» «Протестую», — вскинул руку один из наших адвокатов. «Это не имеет отношения к делу». «Имеет, и самое непосредственное. Или любой вопрос, который я хочу задать, теперь будет оспариваться?» Ринар покачал головой. «Мы здесь не с целью разбирать прошлое СЛАД». «Совершенно верно, но именно в прошлом кроется множество причин. Следующий вопрос». «Хорошо». Под жестким взглядом Рейнара адвокат побагровел. «Правда ли, что вчера днем вы сказали руководительнице команды Ильерской по гриму, что вы не в настроении?» «Дважды». «Протестую». «Сейчас по какому поводу?» «Это больше не прошлое, это настоящее, которое привело к печальному, но закономерному результату». Адвокат Милора положил планшет передо мной и вскинул руки. «Да», — негромко произнесла я. «Не слышу». «Да, это действительно так», — я повысила голос. «И с чем же это было связано?» «С тем, что произошло между мной и Джерманом Гроу на съемочной площадке». «Что именно между вами произошло?» «Протестую, вопрос не имеет отношения к делу». «Неужели?» «Впрочем, спрошу иначе. Правда ли, что съемки на камеру определенного рода сцен могли спровоцировать у вас не совсем приятные воспоминания?» «Протестую!» Наш адвокат поднялся из-за стола, во взгляде сверкнула сталь. «Мистер Ильярлис отрицает свою вину. Что вы на это скажете?» «Протестую. Это откровенная провокация, отвечать на которую Эсселаде вовсе не обязательно». «Хотя я и не понимаю, в чем заключается провокация», — адвокат Ярлисов развел руками. «Перефразирую. На камерах отеля, видеозаписи с которых уже давно проверены службой безопасности мэстро Халлорана, мэстер Ильярлис нет. Как вы можете это объяснить?» «Ее нет на камерах, потому что она была в гриме. Она пришла ко мне как Мирис». «Мирис?» «Мирис Хайм», — поправилась. «Моя ассистентка». «Нет, это уже слишком». Голос у правящего Хайтерна был низкий и глухой, как шум подземки. Почему-то мне представилось, что когда он его повышает, дребезжат стены. Немногим выше среднего роста он отличался плотным телосложением и отменной физической формой. «То есть вы утверждаете, что моя дочь переоделась своей ассистенткой и отправилась скинуть вас с балкона?» «Мэстер Ярлис», — жестко произнес Рейнар. «Мэстер Халлоран». Пальцы правящего легко спружинили от стола, заставляя мышцы собраться буграми под пиджаком. Жесткий ежик седых волос, пронзительный взгляд, который вонзился в меня, затем вновь перешел на Рейнара. «Я согласился на все это разбирательство исключительно из уважения к вам. Согласился, хотя спокойно мог бы вынести решение вопроса на совет. Обвинение в покушении на жизнь, которые вменяют моей дочери, оскорбляет в первую очередь меня. Это очень серьезное обвинение, мы ведь все это понимаем. Полагаю, нам следует сразу озвучить наказание для той, кто ее оболгал». От такого заявления во мне кончился воздух. «Вы сейчас говорите о моей родственнице?» Рейнар не повысил голос, но по комнате пополз иней. «Что ж, в таком случае вы меня понимаете». Правящий Хайтерна чуть подался вперед. «Продолжайте». Рейнар кивнул застывшему адвокату оппонента. Тот напоминал статую, если бы не потный лоб и блестевшие залысины. Он промокнул их платком, но рта открыть не успел. «Я настаиваю, мэстр Халлоран», — негромко произнес Ярлис. «Озвучьте наказание за преступление, которое я назвал». «За такое полагается пожизненный Тейран. Когда моя дочь будет оправдана, я потребую равноценного наказания для Эсселаде». Воздух во мне кончился повторно. Глаза Леоны полыхнули огнем, но Рейнар накрыл ее руку своей. «Не будем забегать вперед, мэстер Ярлис». Сказано это было так, что адвокат Милоры побелел еще сильнее. В холодном свете это было заметно слишком отчетливо. На фоне светлых стен, которые оттеняли только темно-красные жалюзи, и еще более светлые вставки, пущенные внизу для контраста, он выглядел неудачным слепком с человека, точнее, с Иртхана. Не Иртханом в этом кабинете была лишь одна я. «Не будем». Отец Милоры ослабил галстук, ноздри его хищно шевельнулись. «Я просто хотел удостовериться, что в этом зале еще действует закон». «В этом можете не сомневаться», — сухо ответил Рейнар. «Так сухо, что, будь я на месте Ярлиса, переломилась бы в хребте на раз». «Продолжайте». Это относилось к адвокату, который явно не знал, куда себя деть. «У меня больше нет вопросов к Эсселаде». «Перерыв», — жестко произнес Рейнар. 15 минут, — подумалось мне, а как только голограммы померкли, поднялась. Леона последовала было за мной, но я мотнула головой и вышла. Спокойно, чтобы не сорваться на бег, мне не хватало воздуха. «Эсселаде, вы куда?» Стоило мне двинуться по стрелочкам в коридоре, от стены тут же отделился Хаальварн, то есть, тьфу, Вальцгард. «Водички попить. Кулер есть в зале для заседаний». «Там все выпили», — брякнула я. Хотя в упор не помнила, сколько в нем оставалось воды, а вот где находился еще один, запомнила хорошо. Коридор расширялся располосованным надвое кругом, с одной стороны во всю стену искрился искусственный водопад, наводящий на мысли о том, что ничто под задом дракона не вечно, с другой стоял диван и, собственно, кулер. Это было единственное, на что я обратила внимание по дороге сюда, и то исключительно из-за водопада. Красивый он вообще-то, если честно. Больше меня задерживать не стали, и я рванула в указанном направлении. Странно, но чувства во мне пребывали в какой-то странной заморозке. Наверное, включился постполетный режим. То есть тот самый, из которого меня выдернул Гроу, когда встряхнул за плечи. Вопрос только в том, что Гроу думает о моем полете. Нет, я серьезно? Какого меня это интересует? «Нам надо поговорить, зажигалка». Этот голос ударил в спину, выбивая из блаженной заморозки. Вот очень вовремя. Очень. Я залпом опрокинула в себя ледяную воду, которую успела набрать. С хрустом смяла стаканчик и швырнула в мусорную корзину, только после этого обернулась. «Ты вообще как здесь оказался?» Поинтересовалась, глядя ему в лицо. «Это у меня одно чувство, что Гроу пролезет даже там, где мыло застрянет». «Я тоже рад тебя видеть». Он шагнул ко мне, но я отступила. «Не-а. Слушай, если разговор не о том, что ты меня спас, за что я безумно тебе благодарна и все такое, то его придется отложить». «Надолго?» «Навсегда!» Рыкнула я, чувствуя, как внутри снова набирает силу огненный смерч. «Драконы всего мира меня обгать, я окончательно рехнулась или как?» Меня даже Милора с папашей не вытряхнули из состояния равновесия, а тут появляется он, и меня корежит, как спиральку Зукера в руках младенца. Нет, все, с меня хватит. Обошла его по касательной, когда из-за спины донеслось. «Я прошу прощения, Тани». «Чтоб тебя драконы задрали!» Не остановилась, только ускорила шаг, потому что в голове у меня творилось светомузыкальное лазерное шоу с использованием самых современных спецэффектов. Нет, нет, нет, я не буду об этом думать. Не буду. Не хочу и не буду. В милый сердцу зал заседаний я влетела на всех парах с застывшим на губах хрустящим ото льда вопросом: «Что он здесь делает?» Потому что помимо собравшихся, голограммы в зале пока еще не включили, там обнаружилась Мирис. Я уставилась на нее, а она на меня. «Что, Тони, ты где была?» Еле слышно поинтересовалась Леона, шагнув ко мне, ну, очень неожиданно. Оказывается, они с Рейнаром говорили с нашими адвокатами, судя по выражениям лиц которых, наши дела оставляли желать лучшего. «Пить ходила», — буркнул я. «Попила, чего уж там». «Через пару минут начинаем», — негромко произнес Рейнар. «Где Гран Харсон?» Возможно, мне показалось, а может быть, он действительно прорычал его фамилию. «Наш свидетель скоро подойдет». Как дракончик из музыкальной шкатулки рядом нарисовался адвокат Ярлисов. «А? Это все, на что меня хватило, когда я смотрела на Леону». Она утянула меня в сторону, на ходу еле слышно прошептав. «Я не знала. Рейнар решил, что до начала заседания мне об этом говорить не стоит». «Ну да, правильно. Зачем? Зачем говорить, что свидетелем со стороны Ярлисов будет Гроу?» У меня подозрительно задергалась левая рука, то ли потому, что нервы были на пределе, то ли зачесалась в предвкушении свернуть ему нос на другую сторону. Рейнар настоял на том, чтобы во время допроса Милоры присутствовала Мирис, как важный свидетель. В ответ Ярлис сказал, что требует присутствия Гроу. «Мне жаль, Тони». «А мне-то как жаль. Словами не передать, спецэффектами не изобразить. Не за это ли он случайно извинялся там, в коридоре? Чувствуя, что еще немного, и у меня окончательно поедет крыша в неопознанном направлении, глубоко вздохнула. Еще раз. И еще. Тони, что между вами происходит?» «Ничего. Ты уверена? Возможно, Ярлис рассчитывает именно на это — вывести тебя из себя». Высказать все, что я по этому поводу думаю, не успела. Гроу шагнул в зал заседаний, даже не взглянув в мою сторону. Я смотрела, как адвокат Ярлисов идет ему навстречу, как протягивает руку, и меня начало потряхивать. Всю. Наверное, потому что я подсознательно надеялась, что заявление лысеющего Иртхана — ложь, что Гроу просто не может быть их свидетелем, потому что... А, собственно, почему? Я сломала ему нос, я сбегала со съемочной площадки, я полезла наверх, хотя любая другая на моем месте покрутила бы пальцем у виска. Но ведь был и зависший у балкона Флайс, и поцелуй с терпкой сладостью вина, и... И кому как не мне знать, что все это может быть просто отличной игрой? Не волнуйся, не выведет. Я повернулась лицом к собравшимся как раз в ту минуту, когда Рейнар произнес: «Начинаем!» И в зале одна за другой начали вспыхивать голограммы присоединяющихся к видеоконференции правящих. Милора подняла голову, когда один из наших адвокатов подошел к ней. «Добрый день, мистер Ярлис!» «Не сказала бы, не считая того, что это ночь, мистер Бойд». Она сидела, расправив плечи, глядя на подошедшего Иртхана сверху вниз. Странно, что он от такого не начал уменьшаться в размерах. «Вы готовы отвечать на мои вопросы?» «Я готова отвечать на все, что сочту нужным». От нее веяло холодом, а еще уверенностью, непробиваемой уверенностью и спокойствием. «Начнем с самого начала. Вы наверняка были разочарованы, когда вам предпочли Эссу Ладе». «О да, очень». «И что же вы почувствовали в этот момент?» «Боль, ярость, отчаяние». Милора обвела взглядом присутствующих, и ее голос слегка дрогнул. Вполне натурально. Впрочем, она тут же исправилась, возвращаясь к маске ледяной отстраненности. «Расскажите нам о разговоре, который состоялся между вами и Эссой Ладе после этого случая». «Протестую», — лениво вскинул руку адвокат Ярлисов. «Этот разговор не имеет никакого отношения к делу». Теперь он сидел, и рядом с ним сидел Гроу, на месте которого я представляла большое белое пятно. «Ошибаетесь», — холодно произнес Рейнар. «Очень даже имеет». «Мне несложно рассказать о том, что случилось». Мэстрель Ярлис скользнула по мне равнодушным взглядом. «Я сообщила Эсиладе о том, что она не актриса, и что ей будет не по себе, когда Джерман Гроу попросит меня вернуться». «Вы были настолько в этом уверены?» «Я и сейчас в этом уверена», — хмыкнула она. «Иртханессу может понять лишь Иртханесса. Человек не способен передать то, чего в нем изначально нет». «Тем не менее, Джерман Гроу не спешил возвращать вас на роль». Милора передернула плечами. «То есть вы все-таки допускали возможность того, что роль обратно вы не получите?» «Я такого не говорила. Но даже если представить, что это так, в настоящем это уже не имеет никакого значения». «И вы не испытываете по этому поводу никаких чувств?» «Легкую досаду разве что». «Легкую?» «Протестую. Может быть, вы перестанете переспрашивать мою клиентку по 10 раз об одном и том же?» Адвокат Ярлисов пристально посмотрел на него. «Уверяю вас, у нас все в порядке со слухом». «Протест отклонен», — коротко обрубил Рейнар. «Легкую», — подчеркнула Милора. «Это вполне нормальные реакции, когда такое происходит. Когда у вас угоняют флайс, вы не будете прыгать от радости до потолка». «То есть вы сравниваете потерю роли Ильерской с угоном флайса?» «Если можно так выразиться». «Некоторые актрисы очень ревностно относятся к ролям». «Я не из таких. Для меня роль — это всего лишь роль. Я достаточно молода и успешна, чтобы не цепляться ни за одну из них». «Что вы скажете по поводу обвинения Эсселаде?» «Что она ненормальная?» «Мэстрель Ярлис, настоятельно рекомендую обходиться без оскорблений». Голос Рейнара добавил холода в зал заседаний. «Оскорблять здесь можно только меня?» Милора сверкнула глазами, но под взглядом председателя тут же их опустила. «Простите, это больше не повторится. Я очень на это надеюсь». Гроу пристально посмотрел на меня. Так пристально, что я разве что не задымилась. Жаль, на официальном заседании нельзя выразительно показать средний палец. «Что вы делали в Артахарне, мэстрель Ярлис?» «Отдыхала. Мне нужно было развеяться». «Минутой ранее вы меня уверяли, что роль не имеет для вас особого значения». Она вернула темноволосому невысокому адвокату цепкий взгляд. «В моей жизни есть не только карьера, мастер Бойд». «То есть ваше желание развеяться никак не связано с ролью?» «Нет». «С чем же, позвольте спросить?» «Протестую. Протест отклонен. С моей личной жизнью». «Я недавно рассталась с мужчиной, который был мне очень дорог». «Назовите его имя». «Протестую». Теперь адвокат уже вскочил. «Это совершенно точно никак не связано с делом». «Не связано, если этого мужчины нет среди присутствующих», — сухо произнес Рейнар. «Мэстрель Ярлис, вы сейчас говорите о том, кто находится в этом зале?» У меня почему-то зарябило в глазах. То ли от того, что я их слишком косила в сторону, чтобы не смотреть на кое-кого, то ли из-за светильников. Их полосы были вплавлены между 3D-фотограммами 12 городов, расположенными по кругу. Вот их я и решила рассматривать, пока все глядели на меня. Удивительное дело. Допрашивают Милору, а взгляды прикованы ко мне. «Нет». «Нет? Вы уверены?» «Уверена, мастер Бойд. Этот мужчина — Ниртхан». Театральная пауза была достойная. По крайней мере, кто-то даже сдавленно крякнул. Кажется, это был правящий Артахарны, сидевший по правую руку от Рейнара. По левую сидела Леона, а дальше я. Хорошо, что стол был действительно большой, потому что иначе пришлось бы уменьшать изображение, и правящие на голограммах были бы нещадно ущемлены в своих правящих правах. Выразительный взгляд отца Милоры говорил о том, что он явно не в курсе любовных похождений дочери. «Вы довольны?» — спросила она, сухо взглянув на адвоката. «Могу предоставить вам его данные, чтобы вы это проверили». «Я считаю, что это пора заканчивать», — процедил Ярлис. «Мы закончим, когда это сочту нужным я», — произнес Рейнар. «Мэстер Бойд, у вас есть еще вопросы к мэстрель Ярлис?» «Один, последний. Если бы вы захотели убить Эссу-Ладе, что бы вы сделали?» «Протестую!» — взвыл адвокат, а Ярлис побагровел, как вставка на родовой печатке Рейнара. «Вы считаете этот вопрос достойным, мэстер Халлоран?» «Это провокация!» — адвокат потянул вниз галстук, словно тот пытался его душить. «Отвечайте, мэстрель Ярлис». «Если вам так угодно, мэстер Халлоран». «Милора, ты не обязана отвечать!» — прорычал ее отец. «Не вижу в этом никакой провокации», — Иртханесса пожала плечами. «Спровоцировать можно того, кто виновен. Так вот, если бы мне вдруг пришло в голову избавиться от Эссы-Ладе по какой-либо причине, которая сейчас мне даже в голову не приходит, если бы я в принципе была на такое способна, я бы точно не стала это делать в ближайшее время. И совершенно точно не стала бы это делать своими руками. Я достаточно полно ответила на ваш вопрос». Она посмотрела на меня. Так спокойно и просто, как могла смотреть на любого в этом зале. А потом взглянула на Рейнара. «У меня больше нет вопросов к мэстрель Ярлис». Эту натянутую струну взглядов разорвал голос адвоката. Леона сидела неестественно прямо, обманчиво расслабленно, сложив руки, но в глазах то и дело вспыхивали искры. «Проведем повторный допрос с помощью ментального вмешательства», — произнес Рейнар. «На каком основании?» Теперь от голоса Ярлиса чудом не задребезжали стены. «Я не против», — негромко сказала Милора. «Если вы так желаете, давайте проведем перекрестный допрос с помощью ментального вмешательства». «Вы прекрасно знаете, мэстрель Ярлис, что психика Эссы-Ладе может пострадать от повторного вмешательства». «Если оно имело место быть», — процедил Ярлис. «Выношу на голосование вопрос о ментальном вмешательстве для беседы с мэстрель Ярлис». Рейнар повернулся к правящим. «Прошу высказать свое мнение». Он подвинул к себе лэптоп. Над столом мгновенно вспыхнула голограмма, отражающая диаграмму голосования. Я смотрела на то, как растет столбец отрицательных голосов. «За» оказалось четверо, включая Рейнара. Четверо против восьми. В свое время Леона мне рассказывала, что последнее слово все равно остается за председателем, но никогда такой разрыв в голосах. Точнее, он, конечно, может сейчас настоять, но это будет уже диктатура в чистом виде. Есть в этом что-то от дешевого фарса, когда много высокопосаженных эртханов собираются для того, чтобы оправдать эртханессу, а мне вкатить наказание, равнозначное Таиран. Честно, даже думать не хотела, что Ярлис подразумевал под таким наказанием, но сейчас мне отчаянно захотелось запихать его всем собравшимся драконам под хвост. Думают, что я так просто сдамся? Да вот чешую им в рот. «Вы видите общее мнение, мэстер Халлоран?» В голосе Ярлиса прозвучал металл. «У вас есть записи с видеокамер отеля, подтверждающие показания Мирис Хайм и моей дочери. У вас есть все, мэстер Халлоран, но вы упорно не хотите замечать очевидного. Не заставляйте всех собравшихся думать, что дело исключительно в вашем родстве». «Записи с видеокамер?» «Не забывайтесь, мэстер Ярлис». От такого тона остыло все даже у меня внутри, не говоря уже о правящем Хайтерна, который как-то по-звериному подобрался. Вопрос о ментальном допросе остается открытым до завершения слушания. В зале ненадолго повисла тишина. Я же снова почувствовала на себе пристальный взгляд Гроу, чтоб у него глаза вытекли через уши. «Записи с видеокамер! Записи с видеокамер!» «Что ж», — вражеский адвокат оперся ладонями о стол, «если у противоположной стороны больше нет вопросов к мэстрель Ярлис?» «У меня есть», — сказала я прежде, чем Рейнар или Леона успели меня остановить. приподнялась, подавшись вперед, глядя Милоре в глаза. «Откуда ты знаешь про обрезанную видеозапись, которую твой отец отправил председателю? А самое главное, откуда об этом знаю я?» Вот теперь тишина действительно воцарилась знатная. Сейчас было слышно, как работает практически бесшумная система кондиционирования. «Я не понимаю, о чем она говорит», — хмыкнула Милора. «Кажется, впервые за все время допроса она на меня не смотрела». «Правда не понимаешь?» — поинтересовалась я. «Это то, что ты мне сказала перед тем, как выйти из номера». Милора ко мне даже не повернулась, зато опомнился их адвокат. «Маэстро Халлоран, Эсса Ладе должна была сообщить об этом до начала разбирательства. Если мы все будем сочинять на ходу...» Под взглядом председателя он осекся и замолчал. «Что вы можете сказать в ответ на это, мастрель Ярлис?» «Я уже все сказала, мастер Халлоран. Я не понимаю, о чем идет речь». Выражение лица Леоны стало таким, что если на полном ходу в него влететь, убиться можно. Чувствовалось, что она сдерживается из последних сил. Кажется, что останавливало ее исключительно присутствие Рейнара. «А вы, мастер Ярлис?» Рейнар, в свою очередь, резко подался вперед. «Понимаете?» «Разумеется, нет», — холодно отозвался Иртхан. «Но разумеется». «О какой записи идет речь?» — спросил правящий Артахарны. «Видеозапись разговора мэстра Гран-Харсена и генерального менеджера Grand Pictures Маргента Гарринджера». «Что в ней такого интересного?» — мгновенно подобрался адвокат Ярлисов. «Мэстер Жингисхар». Даже не взглянув на него, Рейнар повернулся к правящему Зингсприда. «Мне нужны показания Эстерда Гарринджера. Я хочу знать об этой записи все». Впервые за все время заседания взгляд Леона немного потеплел. Собственно, таким он здесь становился только когда она смотрела на меня или на мужа. «Вам не кажется, что Эстерда Гарринджера должен опрашивать кто-то другой?» — холодно поинтересовался Ярлис. «Мастер Рингисхар имеет отношение к вашей семье». «Мы можем организовать прямой эфир», — произнес Рингисхар, точнее, его голограмма. В отличие от Рейнара или того же Ярлиса, внешность его была гораздо более мягкой, так же, как и взгляд. Силу Иртхана выдавал разве что голос, глубокий, низкий, настолько мощный, что не почувствовать его звериную суть было невозможно. «Организуйте», — кивнул Рейнар. «Через сколько будете готовы?» «Думаю, получаса нам вполне хватит». «Получаса? С расстояниями Зингсприда? Хорошо быть правящим». «Замечательно». Когда голограмма правящего погасла, Рейнар кивнул адвокату Ярлисов. «Вы можете продолжать». Тот потер ладони и повернулся к Милоре. «Мастер Ярлис, вы знали, в каком отеле остановится съемочная группа?» «Разумеется. Отель для съемок бронируется заранее». «И вы не встречались ни с кем из бывших коллег?» «Нет. У меня не было настроения. По какой причине, я уже рассказала мэстру Бойду». «И все-таки могли бы вы ее повторить?» «После расставания с дорогим мне мужчиной хотелось побыть одной». Дальше допрос проходил по хорошо отлаженному сценарию. Приближалась ли Милора к отелю Skyfire? Разумеется, ведь он поблизости от многих достопримечательностей города, поэтому она несколько раз проходила мимо. Вероятно, именно тогда я ее и увидела, возвращаясь со съемок, поэтому и сочинила эту весьма интересную версию. Где она успела побывать? В центре, в туристических местах, вроде водопадов Риш Найт, в люксовом спа-салоне Артахарны, где провела целый день. Почему именно Артахарна? Ей хотелось убежать от своих чувств, а этот город — первое, что пришло ей на ум. Неудивительно, потому что именно в Артахарне должны были проходить съемки, но об этом она задумалась, когда уже прошла телепорт. Испытывала ли она неловкость по этому поводу? Ни малейшей. Ни малейшей неловкости она не испытывала и по поводу предстоящего. Я чувствовала это всей кожей. Если правящий Артахар навертел в руках стилус так, что мог его запросто поломать, то Милора четко, спокойно, размеренно отвечала на вопросы. Что касается Ярлиса, он рассматривал свои запонки. Причем так, словно на них происходило нечто гораздо более интересное, чем в этом зале. Гроу продолжал нанизывать меня на шпажку взгляда, я делать вид, что его нет. Интересно, он вообще в курсе, что произошло на самом деле? Наверное, не стоило об этом думать. И о том, верит ли он Милоре, или его просто уболтали помочь общему делу, но все равно думалось. Чтобы не сгрызть себе все губы, чуть развернула кресло и оказалась к нему полубоком. Но так, по крайней мере, прямой взгляд упирался в голограмму, а не в физиономию этого недодракона. «Мэстер Гранхарсен». А вот сейчас не смотреть будет сложнее. Это я поняла потому, что все внимание переключилось в искомом направлении. Мэстер Гранхарсен, чтоб ему пусто было, привалился к спинке аэрокресла прямо напротив меня. Раньше на этом месте сидела Милора, но сейчас она немного сдвинулась влево. «Скажите, вы подтверждаете показания Мирис Хайм о том, что произошло между вами и Эссой Ладе?» «Подтверждаю». «Насколько я понимаю, перед случившимся вы тоже сильно поругались?» «Ага». Нос у него, кстати, выглядел не очень. Несмотря на старания медиков, горбинка точно останется. Об этом я подумала, когда смотрела ему в переносицу. В глаза почему-то не получалось. «И вы подтверждаете, что, когда нашли Эссу Ладе внизу, следов ментального вмешательства на ней не было?» «Протестую», — вскинул руку Бойд. «Грамотное ментальное вмешательство не оставляет следов, только если приказ не завершить». «Хорошо. Когда вы нашли Эссу Ладе, она была не в себе?» «Более чем». Я убрала руки под стол и сжала их на коленях, так что ногти впились в чулки. «Она выглядела как человек, способный принимать здравые решения». «Протестую», — прорычал Бойд. «После такого ни один даже самый сильный человек не в состоянии принимать здравые решения». «Хорошо. Когда вы расстались за некоторое время до случившегося, Эсса Ладе была в уравновешенном состоянии?» Гроу усмехнулся и указал себе на нос. «Это при всем желании нельзя назвать уравновешенным состоянием». Я сжала пальцы еще сильнее. «Мне нужно быть спокойной». «Почему вы вообще решили вернуться?» В этот момент я подняла голову и все-таки встретилась с ним взглядом. «Ой, зря я это сделала, ой, зря!» Огнем меня прошибло от макушки до пяток, а все обещанное Леоне спокойствие покатилось дракону под хвост. «Эсса Ладе была не в себе. Я хотел удостовериться, что с ней все будет в порядке». «Что вы сейчас имеете в виду?» Адвокат подобрался. «Ее страсть к экстриму». «А конкретнее, мастер Гранхарсен?» «Эсса Ладе любит танцевать на перилах». «Откуда у вас такие сведения?» «Я лично это видел». «Когда и где?» «В Зингсприде, когда приехал уговаривать ее подписать контракт». Сердце скатилось куда-то вниз, а меня перетряхнуло так, что дышать стало нечем. «Вы уверены?» «Более чем». Я сжала пальцы сильнее и услышала треск чулок, ну или треск моего рвущегося самоконтроля, окончательно расползающегося по швам. Выходит, он видел меня танцующей на перилах. Вот откуда его уверенность в том, что я залезу наверх без дублерши, и флайс на уровне балкона, и все это... Все это от начала и до конца продумано, выверено до мелочей, расчетливо и хладнокровно. Гроу, конечно, раскурочил отель. Но кого он спасал? Ильерскую или меня? В свете последних событий ответ очевиден. Мне хотелось орать, ругаться последними словами. Вместо этого я сидела с выражением лица а-ля дисплей, не знавшего зарядки мобильного, стараясь не подавиться невесть откуда взявшимся в горле комком. Он отказывался проходить, здорово мешал дышать и жить тоже. «У меня больше нет вопросов к мастеру Гранхарсену». «Мастер Бойд?» Сухой голос Рейнара доносился издалека. «У вас есть вопросы?» «Да. И первый из них. Вы стояли внизу и рассмотрели Эссу-Ладе?» «Поверьте, ее пластику сложно не узнать. 46-й этаж. Открытый балкон, мастер Бойд». Я бы очень хотела зажать уши, но это пришлось бы сделать на глазах у Милоры и остальных, поэтому приходилось изображать дисплей дальше. «Кроме того, я наполовину Иртхан. Давайте не будем говорить об очевидных вещах и моем зрении». Внимание перетянуло легкое мерцание. Восстановилась голограмма Рингисхара. «Мэстер Халоран, мы готовы провести эфир и допросить Маргента Гарринджера. Под ментальным приказом». По залу пронесся общий вздох. Даже Рингисхар слегка опешил. Милора с отцом переглянулись. «Второе вмешательство в очевидной ситуации?» — хмыкнул Ярлис. Он не стал продолжать, но, похоже, озвучил мнение совета. «Превышение полномочий». «Мирис!» — голос Гроу прозвучал настолько неожиданно, что все подпрыгнули. «Равнодушный, спокойный, пустой. Тон для приказа. Рассказывай. Что ты должна забыть?» «Встречу у маяка. Звонок Тони. Все, что связано с... Остановите его!» Визг Милоры перебил негромкий голос Мирис и всеобщий ступор. Она вскочила из-за стола, длинные ногти царапнули поверхность с мерзким скрежетом. «Остановите его! Мэстр Халоран! Он же ей мозги расплавит!» Рейнар не пошевелился. Только взгляд стал по-звериному хищным и жестким. «Связано с кем, Мирис?» Гроу резко подался вперед. «С Мистрель Ярлис и ее пребыванием в Артахарне. Я должна забыть, что мы виделись. Я должна позвонить Тони и забыть об этом», — произнесла ассистентка. «Я должна быть с ней очень вежливой, чтобы наблюдать, как она себя ведет, чтобы потом подтвердить, что она не в себе. Я должна забыть о нашей договоренности и вернуться в отель, когда все закончится». «Папа!» Заорала Милора, взгляд ее метнулся от отца к адвокату, к застывшему дверей вальцгардам, к Рейнару и обратно. «Ты что, не видишь, что это провокация? Они заставили ее! Они все это подстроили!» «Когда закончится что?» «Вы что, с ума посходили все?» Милора вцепилась в плечо Гроу рывком, а потом дернулась к ассистентке. Прежде чем она успела хоть что-то вякнуть, я сделала первое, что пришло мне в голову. Усилием воли оторвала каменно-тяжелую задницу от стула и плеснула в мистрель Ярли с водой из стоявшего рядом стакана. Иртханесса осеклась и отшатнулась в сторону, открывая и закрывая рот. Окатила ее знатно. Роскошная прическа сразу приказала долго жить. «Когда Тони больше не будет путаться под ногами», — закончила Мирис. Пока Милора обтекала, окончательно очешуевшие правящие смотрели на все это большими выразительными глазами, Гроу задал последний вопрос. «Кто отдал тебе приказ забыть?» «Мастрель Ярлис». «Свободно, Мирис». Он подался назад, оттолкнувшись пальцами от стола. Из всех присутствующих стояли только мы трое. Я, он, Милора, ну, если посчитать вальцгардов с каменными лицами, точнее, каменными им быть полагалось, но сейчас они все смотрели на Рейнара, ожидая дальнейших распоряжений, то пятеро. Ассистентка растерянно озиралась, пытаясь понять, что произошло. Ярли с пустым взглядом смотрел куда-то в центр стола, пустым и очень, очень тяжелым. «Мэстер Гранхарсон», — негромко произнес Рейнар, — «вы понимаете, что вы только что сделали?» «Он меня спас», — подумалось мне. Не то что подумалось, пробилось такими хилыми росточками сквозь выжженную потрясениями пустошь чувств. «Более чем», — усмехнулся Гроу, а потом развернулся и направился к дверям. «Несмотря на то, что я вам благодарен». Последнее слово Рейнар произнес с такой интонацией, словно не мог определиться, что он в него вкладывает. «Ага, знаю. Присылайте вызов». Гроу обернулся к председателю и поднял большой палец вверх. Настолько знакомый жест, что внутри меня снова что-то сдавленно хрустнуло. «Для того, чьи руки прочно связаны властью, ты неплохо держишься». Взгляд его коснулся меня, и этого хватило, чтобы мысленно снова шагнуть вниз, а потом возродиться в хлестких струях воды, взметнувших меня над землей. В ту же минуту он скрылся за дверью, и я рванулась за ним. «Тони назад!» — прорычал Рейнар, и стена вальсгардов плотно преградила мне выход. «Слушание еще не закончилось». «Да плевать мне на слушание!» — с трудом сдерживаясь, обернулась. «Мне нужен перерыв!» — сказала не своим голосом. Не своим, потому что он вдруг стал каким-то хриплым и тяжелым. Рейнар покачал головой. «Вернитесь на место Эссаладе. Немедленно!» Опустила голову. На чулках действительно пошли стрелки. Ногтями я их раздрала знатно. Шагнула было в сторону собравшихся, и когда вальсгарды за моей спиной расступились, молнией метнулась к двери. От захвата ушла в последний момент, вылетела из зала. Чувствуя, как сердце ударяется о ребра, чудом не навернувшись на каблуках, бросилась в уже знакомый коридор. Драконовая юбка, драконовые каблуки. Как в такой одежде вообще можно бегать? Сбросила туфли? Да, вот так уже лучше. «Стой!» — крикнула в сторону удаляющихся шагов. «Подожди, Джерман!» Из-за поворота вписалась точнёхонько в него. Сильные руки подхватили меня, как в танце, не позволяя улететь дальше. «Ты серьезно назвала меня по имени?» «Да, это серьезно». Осторожненько высвободилась из захвата и отступила на несколько шагов. «Я случайно. И потом, ты тоже меня назвал?» «Когда извинялся». «Да. За что, кстати?» Гроу приподнял бровь. «Это все, что тебя интересует?» Сейчас не смотреть ему в глаза не получалось, и чем дольше я смотрела, тем отчетливее понимала, что ничего уже не понимаю. Меня много что интересует. «А что насчет отложить разговор навсегда?» «Злопамятность мужчину не красит». «Женщину не красят кулачные бои, хотя удар был хороший», — произнес он. Я фыркнула. «Если честно, после всего, что я узнал, нос ты мне слабовато сломала». «Могу доломать», — сказала я и обхватила себя руками. «Собственно, за это и извинялся». Он смотрел мне в глаза, и в кои-то веки меня не потряхивало от этого взгляда в упор, хотя лучше бы потряхивало, потому что то, что я сейчас чувствовала, еще больше напоминало помешательство. Мне до одури, до дрожи в пальцах хотелось просто к нему прикоснуться. «Я не знал обо всем том дерьме многолетней давности, с помощью которого тебя хотели утопить. И я действительно вел себя как... В общем, крайне непрофессионально. Тот дубль запорол я, а не ты». «У тебя температуры нет?» Я все-таки это сделала, то есть подалась вперед и коснулась ладонью его лба. Лучше бы не делала, потому что ладонь дернула и еще сильнее дернула запястье, когда он перехватил мою руку. «Лучше никогда больше так не делай, зажигалка». Это прозвучало хрипло. «Никогда?» «По крайней мере, до тех пор, пока не определишься». «А ты уже определился?» «Кажется, простуду я подхватила от него». «Кого ты больше хочешь, меня или Ильерскую?» «Эссаладе». Вальсгарды за спиной нарисовались, но очень не вовремя. Это я поняла, когда ощутила пустоту вместо соединения наших рук. Так же, как и короткий и долгий взгляд, связь с которым порвалась слишком неожиданно. «Вам нужно вернуться на заседание». «Я лучше знаю, что мне сейчас нужно. Просто свалите уже». «Возвращайся». Гроу кивнул в сторону двух крепких парней, похожих на роботов и готовых перехватить меня поперек живота и тащить за собой, как виаренка. «Для тебя все должно закончиться сегодня». «Что значит для меня?» Прежде чем я успела задать этот вопрос, его драконейшество указал на мои ноги. «Ты опять потеряла туфли». После чего развернулся и направился в сторону водопада. Я выразительно моргнула и посмотрела на вальсгардов, один из которых держал в руке мои лодочки. На этом меня снесло окончательно. Я выхватила их из рук Эртхана, совершенно неэротично наклонилась, рискуя юбкой, напялила сначала одну туфельку, затем вторую, после чего выпрямилась и зашагала обратно в бункер правосудия. Дармарх. Огненные земли. «Зачем?» — вырвалось у меня, едва мы вышли за двери. Дармарский не ответил, а в следующий миг к нам уже шагнул Хаальварн и, коротко склонив голову, быстрое почтительное приветствие, произнес. «Служанку допросили, мэстр. Она во всем созналась». «Служанку?» Дармарский отдавал какие-то распоряжения, пока мы сюда шли, но в памяти мало что отложилось. Она действительно присыпала сладости. Склянку с ядом ей передала ваша наложница Ибри. Вспышкой воспоминанием в памяти зазвучали слова Анны Ри о том, что она видела служанку Ибри на кухне, потому что ее госпоже якобы стало нехорошо. Анны Ри, которой больше нет. Я почувствовала, как кулаки сжались сами собой. «Что прикажете делать дальше?» «Следуйте за нами». Дармарский кивнул Хальварном, а после взглянул на меня. «Руку, маэстро Ильерская». Я положила ладонь поверх его руки, чувствуя, как бешено колотится сердце. Вихрь обрушившихся на меня чувств грозил испепелить раньше, чем я сделаю первый шаг рядом с ним, и только подобающая происхождению выдержка, закаленная обстоятельствами, позволила мне не наделать глупостей. Мы шли рядом. Повелитель Даармарха и я. И все, кто встречался нам на пути, невольно останавливались. Провожали взглядами нас и чеканящих шаг хаальварнов. Кому, как не мне, знать, насколько быстро расходятся новости во дворце. Спустя несколько часов об этом будут говорить уже все его обитатели, от служанки до Хиллирии. Мысль о ней почему-то пришла ни ко времени и ни к месту. Избавься от нее, Вит. Избавься, пока не поздно. Ибри ненавидела меня, это правда, но была ли у нее возможность достать такой дорогой яд? Осознание этого обрушилось на меня в ту самую минуту, когда мы вошли в крыло наложниц, через зал, в который я впервые ступила чуть меньше месяца назад. Забытый всеми Прайне молчал, девушки ахали и прикрывали ладошками рты. Разумеется, весть о попытке неудавшегося отравления до них еще не добралась, поэтому сейчас они смотрели на нас во все глаза. «Мэстер?» — Мэрис коротко поклонилась. «Тиарин?» «Распорядись, чтобы вещи мэстра Ильерской подготовили к переезду». В широко распахнувшихся глазах женщины отразилось изумление, и эхом его по музыкальному залу пронесся общий вздох. «Да, мэстер». «Ибри сейчас у себя?» «Да. Ей с утра не здоровилась, сейчас она отдыхает. Вы желаете ее видеть?» «Нет», — Дармарский кивнул Хаальварном. «Арестуйте эту женщину и сопроводите в подземелье. Завтра на рассвете она будет казнена за попытку убийства маэстро Ильерской и убийства ее служанки». В широко распахнутые глаза Мэрис плеснул ужас. Он передавался, как тревожные огни на замковых стенах, от девушки к девушке. Кто-то ахнул, краем глаза увидела, как Рифа осела на диван. Остальные переглядывались, но чувства и лица сливались воедино, потому что сейчас мне приходилось подстраиваться под широкий шаг Дармархского и пытаться самой не сойти с ума. Завтра на рассвете. Ибри. Ибри, которой предстояло покинуть гарем в самое ближайшее время. Ибри, которая трусила даже нападать на меня, если была одна. «Витхар», — произнесла негромко, стоило створкам дверей сомкнуться за нами. «Ибри сильная, только когда вокруг нее окружение. Зачем ей это, если она должна вот-вот уехать?» «Не сейчас, Тиарин». «Нет, сейчас!» Я невольно повысила голос. «Ибри слишком удобная мишень на роль убийцы. О нашей ссоре знали слишком многие, точно так же, как и о вашей привязке. Как ты вообще позволил такому случиться?» «Это не должно тебя волновать». Сказано было так жестко, что мигом расхотелось продолжать разговор. «Меня волнует другое. На привязку слишком многое можно свалить, а я не уверена в том, что это сделала она». «И кто же это сделал, по-твоему?» Взгляд Дармарского испытующе скользнул по моему лицу. «Ты слышала то же, что и я». «Я слышала многое — отрезала я. «В том числе то, что твоя сестра хотела от меня избавиться». Рука под моей окаменела. «Я прощу тебе эти слова, Теорин, только потому, что ты сейчас не в себе». «Не в себе?» — выдохнула я. «Да, пожалуй, я сейчас не в себе. Мой брат жив только благодаря тебе, и благодаря тебе теперь все знают мое имя. Знаешь, что я думаю, Витхар? Думаю, что ты считаешь в точности так же, потому что иначе не предложил бы участвовать в отборе и не назвал маэстрой. От маэстры, особенно от претендентки на трон, избавиться сложнее, чем от наложницы с клеймом Таиран. Скажешь, я не права?» Я задыхалась, мне не хватало воздуха, но, к счастью, мы уже пришли. Дармарский втолкнул меня в комнаты, легкий шелест занавесей перебил резкий удар двери. «Никогда не смей говорить о моей сестре в таком тоне, Теорин», — прорычал он мне в лицо. «Никогда не смей посягать на мою семью. Я назвал твое имя, потому что посчитал нужным. Не заставляй меня об этом жалеть». «Ради моей безопасности?» — я рассмеялась. «Это ты скажешь Гархату, когда он придет за нами?» Взгляд его полыхнул. «Надо же, задета драконья гордость. На моих землях ты принадлежишь мне». «Принадлежу». «Принадлежу и принадлежала с самого начала. Я — собственность Витхара Дармархского, а приставка «маэстро» — всего лишь глупый самообман». «Я не стану участвовать в отборе», — выдохнула ему в лицо. «Я не собираюсь бороться за твое внимание», — на глазах у всех, как дрессированные виари. «Станешь, Теорин. Это приказ». Жестокость в его голосе словно крошилась о кожу битым стеклом. «Допроси Ибри ментально», — сказала я и отвернулась. И вздрогнула, когда за моей спиной хлопнула дверь. «Маэстро Ильярское, все готово». Служанка поклонилась и отступила в сторону, открывая взгляду разложенные по сундукам наряды и прочее. Такого количества вещей у меня не было с той самой поры, когда я действительно была маэстро Ильерской. Вот только в те годы никто не мог приказать мне участвовать в отборе. Взгляд скользнул по дымке стелющихся по полу занавесей, по разбросанным подушкам, на которых кверху пузом, чтобы это самое пузо проветрить из-за неотступающей даже к вечеру духоты, спал Дири. Вспомнилось, как совсем недавно мы сидели на них рядом с Анной Ри, и тоска сдавила сердце. «Благодарю». Чуть более сухо, чем могла бы, отозвалась я и снова отвернулась к окну. Я стояла у этого окна, должно быть, несколько часов, с той самой минуты, как проснулась. После случившегося у дверей выставили охрану, и я ненадолго прилегла на диванчике, а открыла глаза, когда закатное солнце бликами уже расплескалось по воде, оттеняя комнату мягким розовым светом. Наверное, в сложившейся ситуации это был лучший выход, потому что иначе напряжение свело бы меня с ума. Мысль о том, что Ибри может пострадать из-за меня так же, как Аннери, не давала покоя до сих пор. Точно так же, как не давала покоя мысль о Гархате, до которого рано или поздно доберется новость о новой претендентке на трон Дармарха. В том, что он не сунется к Витхару напрямую, я не сомневалась, но Гархат умеет ждать. Он столько лет выбирал удобный момент, чтобы избавиться от моих родителей. Подождет и теперь. Что будет, когда закончится отбор? «Маэстро, вам нужно что-нибудь еще?» «Нет», — произнесла, не оглядываясь. Служанки неловко потоптались, я услышала донесшийся из-за спины вздох, и вышли. Сар пришел в себя около часа назад, но едва успел спросить обо мне, как тут же снова провалился в сон. Об этом мне рассказал помощник лекаря, тот самый паренек, который не смел поднять на Дармарского глаз, и это была единственная новость, которая дошла до моих ушей. Краснее, бледнее и заикаясь, опуская глаза, он выпалил ее на одном дыхании, ответил, что завтра я, скорее всего, уже смогу повидать брата, и быстро сбежал. Больше мне ни о чем не сообщали. На все хаальварны отвечали единственной заученной фразой: «Все вопросы вы сможете задать маэстро». Когда? Когда начнется отбор? К счастью, я удержала эти слова в себе и только от души хлопнула дверью, отрезая себя от стражей. В детстве я и 5 минут не могла усидеть на месте, но сейчас ноги словно вросли в пол. Я вглядывалась в темную, обманчиво спокойную гладь океана, будто она могла дать ответы на мои вопросы. Затягивающую и безбрежную, белоснежной пеной, обозначающую опасную границу рифов, над которой изредка мелькала сверкающая в лунном свете чешуя. Сколько раз за сегодняшний вечер я видела их, не перечесть. Водные драконы редко подходят так близко к берегу, разве что только в драконий месяц. Вот и сейчас мелькнули над водой мощные крылья-плавники, и зверь взметнулся ввысь на 10 метров, чтобы потом стрелой уйти вниз. Яростный всплеск, которого я не могла слышать, отозвался внутри гулким ударом сердца. Возможно, именно поэтому я слишком поздно услышала шаги и, обернувшись, обожглась об угольный взгляд дракона. Даармарский отступил в сторону. В сопровождении хаальварнов в комнату вошли Хиллирия и Нери Ронхен. Глаза светловолосой мэстры метали молнии. Ноздри раздувались, превращая ее изящный маленький носик в хищный клюв. «Оставьте нас», — скомандовал Витхар воинам, и те подчинились, плотно запечатав за собой дверь. Лишь тогда Хиллирия шагнула к нам, сжимая кулаки. «Что это значит, брат?» «Сегодня было совершено покушение на мэстру Ильерскую». От последнего обращения Хиллирия скривилась. «Да, до меня уже дошли эти кошмарные слухи. В дипломатии ей не откажешь, это точно. Так тонко обозначить свое отношение к моему новому статусу. Не будь и бриф в подземелье, я бы даже восхитилась, сейчас же только вернула ей жесткий яростный взгляд». «Теперь ты знаешь, что это не слухи, сестра. Отравительница найдена, и завтра на рассвете ее казнят». «Все равно я не понимаю, какое мы, — она подчеркнула последнее слово, — с Ронхен, имеем к этому отношение». Хиллирия стояла, расправив плечи. Серебристо-голубой шелк, видимо, ее любимый цвет, подчеркивал изящную хрупкость фигуры, шлейф струился по полу расплавленной сталью. «И почему мы должны находиться здесь?» Здесь она тоже подчеркнула, обозначив его ледяным презрением. Нери Ронхен подняла голову, и чувства Хиллирии мелькнули в темных глазах отражением. В эту минуту я отчетливо вспомнила наш первый и последний с ней разговор. «Ты пожалеешь». «Возможно, Нери Ронхен сумеет тебе объяснить», — жестко произнес Даармарский. Жестко, но даже сквозь толщу этого камня я почувствовала мощь набирающего силу пламени. «Ронхен?» — вскинула тонкие брови Хиллирия. «При чем тут она?» «Нери?» — взгляд Даармарского полыхнул огнем, но это было лишним. Нери Ронхен побледнела, открыла рот, но с губ не сорвалось ни слова. Казалось, что-то мешает ей дышать. «Ронхен?» Хиллирия перевела на нее раздраженный взгляд. «О чем говорит мой брат?» «Об отложенном приказе, отданном Ибри», — вместо нее ответил Даармарский. «О том, что она должна тайком продать драгоценности, которые я ей дарил. О том, что должна раздобыть яд Тархарри. О том, что должна избавиться от Теорин и покончить с собой». Глаза Хиллирии расширились, но ответить она не успела. Ронхен затрясло, она рухнула на пол и зарыдала, сбиваясь со всхлипов на рваный шепот и обратно. «Пожалуйста, пожалуйста, маэстро, пощадите! Я ведь сделала это и ради вас! Я хотела избавить вас от нее!» Сестра Даармарского отступила, когда та потянулась к ее ногам, резко вздернула шлейф. «Дура!» — прошипела Хиллирия и стремительно вылетела за дверь. Даармарский шагнул следом, но лишь за тем, чтобы скомандовать. «Уведите». Вошедшие хаальварны подхватили обмякшую Нери и вытащили из комнаты. В который раз за сегодня хлопнула дверь, и дракон повернулся ко мне. Оглушенная случившимся, я застыла на том самом месте, с которого не сходила уже очень давно. Витхар смотрел мне в глаза, смотрел так, что я чувствовала, как бьется под кожей его пламя. Мощно, в такт ударом драконьего сердца, в такт дыханию, втекающему силой в родовой узор. бьется, ударяя по натянутому канату взглядов, на разных концах которого застыли мы, на огромной высоте. «Ибри жива», — произнес Дармарский. «Она приняла тот же самый порошок часом позже, во время обеда. Ее удалось спасти, так же, как и твоего брата». «Так же, как Сарра? Но как?» Ответ я услышала раньше, чем успела задать вопрос. «Она носит моего ребенка». Артахарна, Арангара. «Вот дерьмец!» — с чувством сказала я и только тут вспомнила, что не одна. «Простите, мэстер Бойд». Адвокат покосился на меня как-то странно, но ничего не сказал. После того, как вина Милоры была доказана, поначалу она еще пыталась упирать на несуществующий заговор против нее, но под угрозой ментального допроса призналась, заседание, в принципе, можно было считать закрытым. Если бы не допросили Гарринджера, который с какой-то радостью подтвердил, что отправил Ярлисом уже обрезанную видеозапись. В тот момент, когда выяснилось, что Ярлис об этом не знал, равно как и о том, что учудила его дочь, заседание действительно стало закрытым. Правда, совсем в другом смысле. Меня выставили из зала вместе с адвокатами и Мирис. Ассистентку под стражей отправили в медпункт, чтобы проверить, не нанесло ли ей ментальное вмешательство серьезного вреда. Остальные скучковались рядом с водопадом и ждали результатов того, что происходит за закрытыми дверями. Вообще-то я ждала еще и результатов медицинского обследования Мирис. Честное слово, никому в жизни и никогда я так не желала здоровья, как ей. Хотя бы потому, что сама прочувствовала эту дрянь ментального приказа на себе, а еще потому, что не хотела, чтобы Гроу за это влетела. Влететь ему может, это я поняла, когда немного отошла от случившегося. По сути, он отдал ментальный приказ, и пусть даже это меня спасло, он не имел ни малейшего отношения к экстренным ситуациям, о которых говорил Рейнар. Значит, отвечать ему придется по всей строгости закона, то есть, вот об этом мне думать совершенно не хотелось, ему грозит Тейран. Чтобы не сгрызть остатки ногтей, у меня их и так длинными назвать сложно, я решила почитать Ильерскую и наткнулась на очередное несоответствие в сценарии. Согласно последнему, никакого ребенка у Ибри не было, а с Нери Ронхен наложница оказалась просто-напросто в сговоре. Шаги в коридоре заставили меня подскочить. Клянусь, не только меня. Бойд спружинил в воздухе, как VR в боевую стойку, второй тоже подобрался, равно как и адвокат Ярлисов. Маэстры, шагнувшая в холл Леона, выглядела уставшей. «Вас ждут в зале заседаний». Адвокатов как ветром сдуло, а сестра приблизилась ко мне и опустилась на диванчик. «Что у тебя с телефоном?» — спросила, бросив взгляд на паутинку трещин дисплея. «Убился. Мне не хотелось сейчас говорить о мобильном и вообще вести светские беседы. Рейнар же не наденет на Гроу Тейран». Леона внимательно на меня посмотрела. Так внимательно и так долго молчала, что ответ я поняла четко и ясно. «Дерьмец!» «И что, совсем ничего нельзя сделать?» «У Гроу двойное гражданство — Арангара и Ферверн. Ему предоставят выбор — Тейран или выезд из страны. Во втором случае решать его участь будут уже в Ферверне». Оказывается, предельно ясно было далеко не все. «Но съемки, других вариантов нет, Тони. Ему придется выбрать». «Ну нет», — сказала я. «Лия, ты серьезно? Он же мне жизнь спас». «Дважды. Да и не только мне. Рейнарову задницу он тоже прикрыл». «Непосредственно в зале для заседаний твоей жизни ничего не угрожало». «Да ну! Помимо наказания от ярлисов или клейма психопатки, которой нужно сидеть в учреждении с мягкими стенами?» Я вскочила, пальцы скользнули по юбке в поисках карманов, чтобы зацепиться, но их не нашлось, поэтому вздернула руки и зацепилась за пояс. «Леа!» — почти прорычала. «Вы все сидели и хлопали глазами, а он...» «Он нарушил закон», — негромко произнесла она, поднимаясь. «Это уже не дерьмец. Это драконья хрень просто». Резко развернулась и направилась в сторону выхода, в сторону не знаю чего, просто чтобы не разнести к драконьей бабушке весь интерьер вместе с водопадом. А очень хотелось. Очень, клянусь. Потому что единственная, кто нарушил закон, почти благополучно выставила меня не просто самоубийцей, но еще и экстремалкой с выпавшими винтиками. Только благодаря Гроу я сейчас оправдана. А ему за это нацепят Таиран. Класс. «Тони!» — негромкий голос сестры ударил в спину, когда я уже почти вылетела в коридор. Я была на его месте. Наверное, именно последнее заставило меня остановиться. Она действительно была на его месте. Она действительно носила Таиран из-за меня. Или не из-за меня? Вспомнился наш разговор с Гроу и его слова о том, что мы сами создаем себе проблемы. Хрена с два. Мы, может, и сами создаем, но он мог спокойно отсидеться, а потом также спокойно выйти из зала и отправиться по своим режиссерским делам. И Леона тоже могла бы не трогать Мика. Не заставлять его снять штаны и бегать кругами по школьному стадиону. Не ходить потом в Таиран. Именно это заставило меня обернуться. «Поверь, если бы Ринар мог что-то сделать, он бы сделал», — негромко произнесла она. «Ну да, его руки прочно связаны властью», — хмыкнула я. «Сколько за такое полагается?» «Тони!» «Слушай, просто скажи, окей? Сколько?» «Учитывая все обстоятельства, от 3 до 5 лет». «Чего?» «Ты носила его от силы пару недель!» Законы в отношении манипуляции человеческим сознанием серьезно ужесточили. К тому же это совершенно разный уровень ответственности. Я только начинала обучение и многого не знала. Я сделала это на эмоциях, он — осознанно. Зная, что Кмирис уже применяли 2 ментальных вмешательства за короткий срок. «Но с ней все в порядке», — выдохнула я. «Все же в порядке!» Сестра кивнула. «Да, ее еще будут наблюдать в течение 2 месяцев, но сейчас все хорошо». «Тогда в чем засада?» «Значит, он сделал все грамотно и...» «В том, что он это сделал». «Ну да», — сказала я. «Разумеется. Как же еще?» На языке что-то горчило. То ли с кофе вышел перебор, то ли и правда спать пора. Я снова не нашла, куда деть руки, поэтому просто посмотрела на водопад. «Закон един для всех, Тони. Именно поэтому Рейнар ничего не может сделать», — повторила Леона. Она пожевала губами, глядя мне за спину, словно что-то решая. Потом обхватила себя руками и добавила: «Но ты можешь». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2018 году. Читала Юлия Степанова.